Звоньем вестись со щитом и мечом, он все у нас похитил. Бери, рабыни, злата, не медни прочь, ступай. Уезжай, уезжай! Говорит, но только не хитрит. Мне дороги не щит, не меч, а изваяние. О, позволь твоей невридой влагу слез стереть мои. Он любит, а меня за страсть обиды в нежном сердце нет. Изваяние вы берегите. Прошу беречь мой щит и меч. Связи привет мой Афродите. Прощай, Парис, до новых встреч. Прощай. Подивился за короткий срок. Раз с собой, что Бог. Украсть ей колено грозился, только грозился, только грозился. Но украсть не смог. Украсть ее не смог. Позорно ты остромился, жизнь едва сберег. Запомнит Спарта надолго, Спарта надолго, Спарта надолго. И тебя, и много мудрый твой род. Я отправляюсь, дальний путь. Долго придется сыну прямо плыть под парусами. Я отправляюсь к милым местам, родным краям. Но оставляю то, что дороже здесь и мне, и всем вам. Отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправляйся, ты, отправля